Еще раз. «Divide et impera». «Et impera», которое, собственно, и означает. Это «разделяй и властвуй». Что оно означает? Вот словарь, который я сейчас держу в руках, опыт этимологического словаря русской фразеологии, вышел в свет в 1987 году. Потому неудивительно, что в нем написано. «Разделяй и властвуй» – это империалистический принцип управления многонациональным государством путем разжигания вражды между народностями. Ну, в общем, в эпоху Древнего Рима империалистических принципов не существовало. Однако вот, идея того, что народ... Идея вот та же самая, очень старая идея. Если народ един, то управлять им очень трудно. Если народ разбит... По любому признаку, по социальному, по национальному, по еще каким-нибудь, если он разбит на разрозненные группы, то, конечно, ими управлять намного легче. Вот что и означает эта фраза. А как это по-русски? Да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Светлана Викторовна. У меня короткое замечание, вот особенно... работникам рекламы. Юрисконсульт пишется без «т», но очень часто я встречаю, что внутри слова «т», хотя не должно быть, по-моему, так, насколько я знаю. Да, совершенно правильно. И еще у меня еще одно, если можно. Это буквально пожелание ко всем, по-моему, и ведущим, и, не знаю, и так говорят. Я когда училась в институте, значит, какой-то лектор где-то проводил лекции, и в заключении я хотел бы сказать, а кто-то из зала сказал, ах, вы еще и сидели, потому что надо говорить не в заключении, а в заключении, а в заключении это имеется тюрьма. Интересно только услышать эту разницу в непринужденной речи, даже в подготовке. Просто в устной речи, да, там же да. Совершенно совпадают эти два разных окончания. Я думаю, что тот слушатель, который вот так пошутил, он просто нагрубил. Да, совершенно это глупая бессмысленно. Шутка. Глупая шутка. Как это по-русски? Ирина пишет, я предполагаю, что вышел в ринг – это попытка спортивного комментатора соответствовать якобы новым правилам русского языка в Украину, в кухню. И показывают, что необходимо объяснять всем, осталась ли у нас прежняя форма на ринг, на Украину, на кухню. Ирина, я бы все-таки не смешивал разные вещи. На ринг – это одно, на Украину – это другое. В истории с Украиной все несравненно сложнее, чем с рингом. Хотя правильно то, что согласно нормам русского языка, правильно на Украину. А вот что касается кухни, то конкуренция двух вариантов на кухне, в кухне, пойти на кухню, пойти в кухню, эта конкуренция существует уже не то что несколько десятилетий, она уже века существует. И когда эта конкуренция кончится, чем закончится борьба вот этих двух вариантов, очень трудно сказать. Так что, видите, здесь все не так просто. Я соглашусь с тем, что, возможно, в сознании спортивного комментатора вот существует идея якобы новых правил русского языка, но поскольку их никто пока, к счастью, не сформулировал, поскольку и идеи это право на существование не имеет. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, кто нам дозвонился, слушаем. Алло. Да-да-да, ваш... Илья Львович, значит, по радио передавали, что какая-то мастерская ювелирная перемещается с улицы Бармалеева на Малый проспект. Понятно? Понятно, понятно. А в метро я слышал разговор Бармалеева... переселяют на Малый. Удивительно. Значит, вопрос сводится к тому, кого называют Бармалеями. И, судя по всему, это носит такой несколько отрицательный характер, Бармалей. ну, кого назовут Бармалеем там, я не знаю. Ну, может быть, чиновник какого-нибудь там или что. Вопрос заключается в том, как правильно обращаться с этим словом. Вопрос не вполне ясен, потому что непонятно, о каком слове вы говорите. О названии улицы или о существительном Бармалей? О Бармалее. Да, только он не имеет никакого отношения к названию улицы, потому что название улицы восходит к искаженному немецкой фамилии, к искаженной немецкой фамилии то ли купца, то ли торговца, который там имел соответствующий дом. Да, никакого гражданина по фамилии Бармалеев в природе никогда не существовало. Соответственно, улица названа не в честь имени гражданина Бармалеева. Она называется не улица Бармалеева, а Бармалеева улица, то есть как бы чья улица, а не кого улица. И, конечно... Когда по радио сообщают, что мастерская переезжает с улицы Бармалеева на Малый проспект, это грубая ошибка. Мастерская переезжает с Бармалеевой улицы на Малый проспект. Ну, а что касается употребления существительного «Бармалей», все, наверное, помнят персонажа сказки Чуковского, и, соответственно, если некто ассоциируется у нас с этим страшным, кровожадным, беспощадным и так далее «Бармалеем», то мы, ну, наверное, можем в разговоре там между собой назвать кого-то «Бармалеем». Хотя персонаж довольно... Не, ну, конечно, он отрицательный. Да, тоже он отрицательный. Между прочим, он там где-то в конце перевоспитывается. У Чуковского же ведь он в нескольких сказках фигурирует. Что означает слово «риэлтор» наш? Надежда интересуется. Это специалист по недвижимости, а первоначально посредник, который организует разного рода вот куплю-продажу, связанную с недвижимостью. То есть слово пришло из английского именно тогда, когда у нас активно этот рынок стал развиваться. И пишется, кстати, только совсем-совсем недавно, все-таки вроде бы орфографический облик этого слова устоялся, пишется «риэлтор». А как это по-русски? Да, пожалуйста, ваш вопрос или комментарий. О, не дождался слушатель. Так, вот что же у нас вот интересуется. Когда нужно говорить «сподвигли», а когда «подвигли»? Когда нужно говорить «сподвигли», а когда «подвигли»? Мне кажется, что это варианты почти что взаимозаменяемые. «Сподвигли». В общем, и то, и другое относится, так сказать, к высокому штилю, потому что оба глагола употребляются редко, едва ли не устарели, но с приставкой, наверное, вариант с приставкой еще более усиливает вот стилистическую окраску этого слова, и, соответственно, если не хочется эту стилистическую окраску подчеркивать, можно употребить без приставки и наоборот. Как это по-русски? Да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте, знаете, представьтесь. Меня Феликс Вениаминович. Я слушаю с удовольствием ваши передачи, когда попадаю, так, ну, совпадает по времени. Сейчас себя сдерживал, но не сдержался. По радио совершеннейшее безобразие спортивные журналисты гонят. Видимо, кто-то не очень грамотный, услышал слово, которое применяется в спортивных соревнованиях лошадей – дерби. Это посмотрел словарь внимательно, это соревнования лошадей определенного возраста и так далее. Теперь у нас дерби ЦСКА, и с таким удовольствием, вот как это дело сломать? Да, Алексей Владимирович, но, к сожалению, перед нами пример заимствования из международной футбольной терминологии, и слово «дерби» обозначает игру между командами, которые находят место приписки которых один и тот же город. То есть, например, если у нас существует 2-3 футбольных или хоккейных команды, которые обитают в одном городе, то они могут устраивать дерби, то есть соревнования внутри вот одного как бы территории. Как это по-русски-то? Если человек упал ниц, он распростерся или простерся? Как правильно вы считаете? допустимо и то, и другое. Сказать, что что-то неправильно, здесь невозможно. Единственное различие, если вы употребляете вариант без приставки «раз», человек простерся, то вам придется уточнять характер действия, которое он совершил. Он простерся где или он простерся как-то. Если вы берете вариант с приставкой «раз», «раз простерся», то никакие дальнейшие уточнения не нужны. Вот, пожалуй, единственное различие. Слушаем, кто нам дозвонился. Да, пожалуйста. Нет звонка. Ладно. Откуда произошло выражение «ни ухо, ни рыло»? Анна интересуется. Ну, надо сказать, что я никогда такого выражения не слышал, но думаю, что если говорить о происхождении, то идея достаточно проста. Видимо, человек не вышел ни тем, ни другим, то есть никаких таких ярко выраженных особенностей лица или формы головы нет, поэтому вот и говорит «ни то, ни сё, ни сбоку хвостик». Вообще вот эта распространенная конструкция «ни что-то, ни что-то» характерна не только для славянских языков, но, например, можно вспомнить французское «ни льва, ни фуа», закона неверы, ни и латинские, и древнегреческие подобного рода устойчивые выражения существовали издревле, поэтому перед нами просто некая продуктивная модель. Зиновий Александрович спрашивает. Сейчас очень часто употребляют слово «ослабло» вместо «ослабело». Я считаю это неправильным, но мне хотелось бы узнать мнение специалистов. Но вообще это два разных слова. «Ослабнуть» – это говорится о состоянии человека. Человек ослаб, если эта женщина ослабла. А, допустим, если речь идет о каком-нибудь, о какой-то работе или о внимании, то внимание не ослабло, а ослабело. Здесь уже не «ослабнуть», а «ослабеть». Два разных глагола, и хотя и очень похожи формы прошедшего времени, «ослабло», «ослабело», хотя они и похожи, они различны по значению. Поэтому вместо одного употреблять другое просто нельзя. А как это по-русски? Слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да, алло. Слушаем, представьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Леонид вас беспокоит. Вот вы из программы в программу говорили по поводу оридиш. Ну, что именно вас интересует? А именно вы говорили, что это якобы связано с рожью. Леонид, вы не перепутали программы? Нет. Я просто хочу вам сказать, что оридиш – это в переводе с татарского – это быстрый конь. Леонид, а может быть, вы могли бы уточнить, когда татары обитали на территории Северо-Западной Руси? Не знаю, но знаю, что в переводе с татарского река Оридиш – это быстрый конь. А почему реку назвали конем? Не знаю, она очень быстрая, она узкая. И быстрая. Ну, оридиш разный. В Ирице оридиш не узок и не быстр. Леонид, во-первых, мы вот в нашей программе об этом речи не было. Мы, возможно, упоминали реку Оридиш, но речь тогда шла о том, что название этой реки воспринимается как существительное женского рода. Больше того, нередко ошибочно даже пишут это название с мягким знаком на конце, как будто бы оно такое же, как, допустим, существительное «рожь» или «мышь». Вот об этом мы говорили, о роде этого существительного. О происхождении мы не говорили, и тем более ни с какой рожью не связывали и связывать не могли, поскольку, конечно же, это название не восходит ни к какому русскому слову, но более чем сомнительно и тот вариант, который предлагает Леонид, потому что, во-первых, непонятно, по какому признаку, по какому принципу, исходя из какого рассуждения, из какой аналогии река именуется резвым или быстрым конем, подобного рода явления в гидронимах, насколько я знаю, мягко говоря, не очень-то распространены. Обычно названия рек, озер и так далее восходят ну, не к названиям животных. Это вообще очень древние слова. Более вероятным окажется, несомненно, предположение о финно-угорском происхождении названия этой реки, поскольку в обозримом прошлом, а именно в течение по меньшей мере четырех, наверное, последних тысячелетий, в основном эти земли заселяли финно-угорские народы. Славяне на эти земли пришли очень поздно. Как это по-русски? Слушаем вопрос по телефону. Пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да-да-да, вас слушаем. Виктор Иванович беспокоит вас. Скажите, пожалуйста, я однажды в передаче слышал, что композитор написал песню и искал исполнителя с мальчиковым голосом. Голосом исполнителя. А почему нельзя сказать мальчишеский? Как правильно? Ну, есть еще мальчиковый, да, и вот мальчиковый – это история, которая мучила составителей пособий по культуре речи, наверное, всю вторую половину 20 века, и вроде сейчас решили, что можно и то, и другое, и тенденция, скорее, все-таки в сторону мальчиковой, потому что понятно, от какого слова образовано это слово. А мальчишеский – это ведь от слова «мальчишка», а не от слова «мальчик», то есть здесь есть определенного рода оценочность, такой нахаленок, может быть, рисковатый ребенок, поэтому если мы говорим о голосе, то, наверное, мы характеризуем его как мужской или женский, мальчиковый, мальчиковый или девочковый, а вот уж мальчишеский, это должно быть какой-то озорной, наверное, если такая идея. Ну, или можно, наверное, сказать, что если уж речь идет о профессиональной музыке, то должны использоваться и более понятные любому профессиональному музыканту и, безусловно, существующие названия разных типов голосов. Ну, например, существует такое очень простое слово «альт». «Альт» — это в том числе и такой голос, которым поют мальчики до тех пор, пока не произошла ломка голоса. Вот, по всей видимости, да, бывает, конечно, что как «альт» квалифицируется и голос взрослого мужчины, хотя это уже более сложная история. Но так или иначе, можно было пояснить, да, написано для «альта», там, для исполнения мальчиками и так далее. Но вот этот термин, который больше как-то, по-моему, уместен на бирке какой-то одежды в магазине, там, и там, наверное, только да, используется. Да, использовать применительно к голосу, по-моему, совершенно излишне. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, ваш комментарий или вопрос. Да, здравствуйте, представьте. Да, слушаю. Я однажды слушала по радио, как говорят, научаются, когда кто-то вступает куда-то учиться. Научаются или научиваются. И второе... Говорили о культуре музыки и говорили музыка, культурность музыки. Правильно это или нет? Культурность музыки? Да. Угу. Людмила Александровна, что касается культурности музыки, то для меня это словосочетание бессмысленное. Так что думаю, что ваши сомнения вполне обоснованы. Если речь идет о том, что музыка – часть культуры, ну, так и нужно говорить. Ну, во всяком случае, культурность музыки... Может быть, конечно, речь идет о том, что вот сегодня приходится слышать и такую музыку, которая ничего общего не имеет с культурой, но в любом случае это оценочное суждение. Поэтому я думаю, что все-таки культурность музыки – это очень сомнительное выражение. Ну и понятно, да, то есть так много сейчас образуется новых существительных с этим ось, которые придают книжный характер, что вот кто-то, видимо, решил вот таким вот образом воспользоваться. А по поводу «научаться», если говорить о самом этом глаголе, мы неоднократно отмечали, что это, по-видимому, перешедшее из педагогической речи, из профессиональной речи слово, которое действительно существует в соответствующих книгах, монографиях и в соответствующем дискурсе, прости господи, но и в этом слове ничего плохого нет. Научаться – это приобретать знания, навыки, умение что-либо делать. Доводя до конца. Слушаем вопрос по телефону еще. Да, здравствуйте, это Михаил говорит. Здравствуйте, Михаил. Я бы хотел, вот, чтобы объяснили народу, что значит сводный брат, сводная сестра, и почему так именно названо это?